Глава 19. Мне показалось, что у босса вчера случился мини-сердечный приступ. Просто он постеснялся признаться мне в этом, чтобы не испортить репутацию альфача. Он изменился в лице, когда к нам подошел милый японец и представился су-шефом ресторана. Честно сказать, я впервые вижу вживую мастера кулинарии, еще и иностранца, поэтому охотно с ним поболтала. А потом заметила, что Макар Романович побелел, как кефир. Перестал шутить и флиртовать со мной. Видимо, держался из последних сил. Так что во вторник на работу я иду с дедушкиным цикорием. Авось босс не заметит подмены. А дед минус одной пачки. Ну нельзя же себя так мучить. Больное сердце, а кофеин лошадиными дозами принимает. Босс, конечно, уже на месте. Иногда у меня складывается впечатление, что он живет в офисе. Может быть, привык вставать рано, как мой драгоценный полковник? Бывшие военные имеют такую привычку. «Саша, ты пришла?» — гремит голос шефа на всю приемную. «Да, доброе утро. Сделай кофе, пожалуйста, и добавь в него пару своих поцелуев». «То есть капнуть в него слюны, я правильно поняла?» — уточняю милым голоском. «Язык какой острый! Посмотри, случайно не задвоился на кончике?» — велит он и прерывает связь. «Ах так? Я тут о его здоровье пекусь, а он намеки кидает, что я змеюка». Ладно, пикироваться с ним – это тоже развлечение. Не люблю скуку на рабочем месте. Сразу хочется спать. А Макар Романович не дает мне приуныть. Как только слышу его командный голос, так сразу становлюсь бодрячком. Сыплю одну ложку кофе и одну цикория. Но не заметит же? Не заметит. А доза кофеина уже уменьшится вдвое. Начнем с малого. А потом туда-сюда и на полезный продукт его переведу. Наверняка, когда всем раздавали наивность, я в первых рядах стояла. Первая чашка, как ни странно, спокойно зашла в желудок Самарина. Я стояла за дверью и наблюдала за его питьем в щелочку. Говорила же, что не заметит. Приободренная, через некоторое время принесла ему напиток, где соотношение цикория к кофе было 60-40 в пользу цикория. В этот раз он пил и морщился. Пил и смотрел в чашку. Пил и принюхивался. Собака-подозревака. «Саша!» — орёт он. «Влетит или не влетит? Делайте ставки, господа. Ставлю на черное, что получу сейчас на орехи». «Ты что, кофе новый купила?» — спрашивает босс. «Нет». Невинно моргаю ресницами, хотя надо было сказать «да». «А что туда добавила?» «Любовное зелье. Выдаю на гора». «Да? Если хочешь меня приворожить, сделай нормальный кофеёк. Без зелья». Отставляя чашку на край стола. Вздыхаю и уношу недопитый напиток. Ладно, вернемся к дозировке 50-50. Уж слишком я ускорила события. Торопыга та еще. В обед он спокойно проглатывает напиток 50-50. И я снова приободряюсь. Даже себе сделала с цикорием, чтобы поддержать босса. А что, похоже на кофе? Ну, немножко. Работа кипит. Люди ходят и ходят и ходят. А еще звонят и документы приносят. Наконец, к 5 часам в офисе становится тихо. И я решаюсь на эксперимент. Сделать напиток 70-30 в пользу полезного перед сном. Ха-ха. Только надо будет отойти подальше от шефа, когда он будет это пить. Есть риск, что опять выплюнет мне на грудь и испортит рубашку. Иду в святая святых, стараясь не выдавать своего интереса к происходящему. Последний кофе, и сейчас мы отправимся по домам. До завтра. Конечно, дома он может начать глотать кофеин галлонами, тут уж я бессильна, но на работе за ним присмотрю. Вот кофе. Ставлю чашку, и босс ловит меня за руку. Ты сегодня с таким удовольствием готовишь мне кофе, что становится подозрительно. Все у вас подозрительно, фыркаю. Не все, а только твое сегодняшнее поведение. Не выдумывайте. «Признавайся, Шу, что сыплешь в чашку? Чем так смердит?» Втягиваю ноздрями воздух. «Не чувствую ничего. Чем?» «Не прикидывайся», — произносит угрожающе. «Что в чашке?» «Ваш напиток». «Состав?» «Стопроцентный кофе, выращенный в Кении, и горячая вода». «Стопроцентное вранье», — отпускает мою руку. «Ладно, иди, только домой не уходи. Есть одно дело. Детали чуть позже». Ухожу к себе, чтобы перебрать бумажки, накопившиеся за день, и вижу один важный документ от отряда нунчаков. Они просили, чтобы босс подписал сегодня, потому что завтра в 5 утра они уже отправляются сопровождать груз. Хватаю документ и бегу в кабинет Самсама. В дверях мы сталкиваемся с ним и... Моя рубашка вмиг окрашивается в коричневый цвет. Да блин! Хорошо, что руку подняла и чудом спасла документ. Мне больно. Жжет в груди. Вода очень горячая. Помогите. «Сашка, блядь, нахрена ты меня цикорием поешь?» Грозно спрашивает босс, ловко разделываясь пуговицами на моей рубашке. «Я так у вас вчера сердечный приступ же...» Беспомощно наблюдаю за тем, как он меня раздевает. «Пердечный сриступ, бляха! Вот же дуреха!» Скидывает с моих плеч ткань. «Ой, грудь покраснела». «Больно?» – спрашивает строго. «Очень». Макар Романыч мочит мою рубашку под ледяной водой и прикладывает к слабому ожогу. Становится значительно легче. Хотя я тут в лифчике стою перед ним, который просвечивается, потому что летний. «Домой как ехать без рубашки-то, а?» Должно быть, Самарин рассердился и рванул вернуть мне недо кофе и отругать за самодеятельность, но произошло столкновение. А что? А я ничего, я как дура за сердце его переживаю, а ему наплевать на себя. В глазах щиплет, потому что моя забота оказалась ненужной. Эй, ты чё, реветь собралась? Сашка, посмотри на меня. Макар Романыч устанавливает со мной зрительный контакт. Не сердце у меня болит, а лопатка. Шальная пуля туда влетела. А мне вот мучиться теперь до конца жизни. Неожиданно признается босс с кривой улыбкой.